нежно режущий удар. Прямо в сердце. Только раз. На перемотке незаметно ничего. Прикосновение взгляда. И стало жарко мне уже от одного того, что ты был рядом. И мне хотелось бы уйти на глубину, но я уже на леске. И кто знаком мне только несколько минут, так подсекает резко. Беснуется беспечная толпа, но я не улыбаюсь. В волшебной книге незнакомые слова я разглядеть пытаюсь. Ведь мы повязаны.